Макиш застыл на месте, всматриваясь в лицо инопланетянина. Лицо снова было медно-красным, живым. Грудь пилота стала ритмично опускаться и подниматься. Теперь он дышал полно и глубоко. Веки продолжали трепетать, и, наконец, пилот открыл глаза. Из-за истинно черного цвета они казались бездонными. Но еще некоторое время глаза все еще были неживыми, ничего они не выражали. Мысль возвращалась в них постепенно, какими-то скачками. И Маккиш следил за этим, затаив дыхание и боясь пошевелиться. А в следующий момент пилота-инопланетянина не стало. Как, впрочем, не стало и микродиагностика, и шприца, да и самого жилого отсека. Маккиш все еще стоял под прозрачным куполом неподалеку от лабораторного стола. Здесь все было по-прежнему: приборы, экран видеосвязи, письменный стол. Он растерянно огляделся по сторонам. За стенами форпоста все было по-прежнему: деревья, трава, песок, птицы, три дерева в виде римской цифры 4. Обломков летательного аппарата, костра, конечно, нигде не было. Он потер ладонями лицо. Обломков, как и самого летательного аппарата, и не могло быть, потому что точно через 8 часов 24 минуты его снова посетила галлюцинация. Правда, совсем не такая, как в первый раз. У Данилевского таких не было. Но то что все это значит? За спиной Маккиша раздался голос Степанова. Он обернулся, лицо командира на экране было встревоженным. «Ну, наконец-то», — сказал Степанов, — «что происходит?» «А что было?» — спросил Маккиш. «Ты несколько минут стоял совершенно неподвижно, смотрел в одну точку, ничего не слышал». Степанов помедлил. «Галлюцинация? То же самое?» «Есть существенная разница». Очень быстро, так, словно решение было принято им уже давно, Степанов сказал: «Я буду у тебя через 9 часов. Вылетаю прямо сейчас. Но, может быть, ты хочешь вернуться?» Маккиш покачал головой и коротко ответил: «Нет, я тебя жду». «Здесь и в самом деле нужен был опыт еще одного человека», — подумал Маккиш. «И, наверное, даже ни одного. Здесь происходило что-то такое, чего не переживал еще ни один из разведчиков. Хорошо, что здесь будет именно Степанов, потому что, как ни говори, экран погас». Маккиш снова остался наедине с непонятным. Теперь ненадолго. Впрочем, если все будет по-прежнему, еще одну галлюцинацию он переживет в прежнем одиночестве. Третью. Сначала Маккиш занес рассказ о том, что происходило, в магнитный дневник. Потом надел скафандр и вышел из форпоста наружу. Ветер, заметно усилившийся, гнул ветки с голубыми листьями и поднимал маленькие барханы на островках песка. Красное солнце поднималось в зенит, и причудливо колыхавшиеся тени деревьев заметно укорачивались. Проходя мимо одного из деревьев, оно было остроконечным, Маккиш подумал о том, что тень его похожа на стрелку компаса, показывает как раз на то место, где растут в виде римской цифры 4 три дерева, и где, как привиделось ему во время галлюцинации, упал летательный аппарат. Он шел и думал о том, что галлюцинация оказалась поразительно реальной. Местность перед ним была точно такой же, в самых мельчайших деталях, как и увиденная им во время чего? Он знал, что там, куда показывает указательная тень стрелка, он, конечно, не найдет ничего, и все-таки продолжал идти вперед. И снова его мысль словно билась о невидимую преграду. Он дошел, наконец, до места, где росли три приметных дерева, и остановился. Это было поразительно. Совпадение галлюцинации и реальности оказалось абсолютным. Это было невероятно, невозможно, и все-таки было именно так. Вот клочок голубой травы, запомнившийся потому, что он был идеальной треугольной формы, словно так и задумал какой-то неведомый садовник.